сотополем Господним, Филимон Прокопич. «Вопи, Филя, вопи, вопи во всю глотку, авось кто-нибудь услышит твой глаз вопиющего в пустыне. Кругом везде люди, и кругом везде пустыня, и люди топчутся в пустыне, не познавая друг друга, и у каждого свой внутренний вопль и стон. От Смоленска до Перемышля вопль и стон. Дивизии с дивизиями сходятся на смертную свиданку. Война скребет землю огненными метлами, гарью трупной вонью полнится земля, истоптанная солдатскими ботинками и офицерскими сапогами. Жерла пушек, винтовок харкают огнем и смертью. В окопных закутках, в блиндажах, в грязи, в серой солдатской суконке кишат паразиты. Ползает ничтожная мразь с тела на тело. Тиф. И стон, и вопль, и тиф, со святыми упокой и бизон их. Огненная метла войны работает. Вопи, Филя, вопи, телесно умученный, лупцованный фельдфебелями, унтерами, осмеянный солдатами, кобылкой пареной, высоким благородием, отощалый до последней возможности, лежишь ты, Филя, на железной лазаретной койке в палате тифозных для нижних чинов, охаешь, крестишься, вскидывая взор в пустыню потолка. И ниоткуда не виден тебе лик Господа Бога, един ты, как перс, со своим воплем и стоном. Ты еще счастлив, Филя, твоя кровать у окошка, и ты видишь, как хохочет рыжая лохматая осень, 1916 года, кривляется сучьями кленов, свистит, сюсюкает, а по ночам тревожно и таинственно перешептывается. Кто знает, о чем шепчутся клены и липы, отчего они так беспокойно лопочут лапами, листьями. Един дух, и ты дома на красной лавке под нерукотворными образами. И Миланья рабится перед тобой, и благословенный родитель Прокопий Веденеевич. Но никто не возрадовался явлению телесно умученного праведника. «Ступай в пустыню, к Елистраху!» — гонит отец. «Дык-дык, разве я пустынник, тятенька?» «Молчай, мекинное брюхо! Из веры в веру прыгаешь, яко блоха!» У Фили от страха в животе заурчало, и он очнулся. «Тятенька!» В ответ бредовый стон 19-коечной палаты и вонь, и спертый воздух. Филя подполз к окошку и уставился в мир, полный струистой текучести, пронизанной розовостью тлеющего заката. На желтых ладошках одинокой кривой березки среди высоких кленов глазастые прозрачные росинки, играющие лучиками. За деревьями три пузатых луковицы с багровыми крестами, резко отпечатанными на голубом прислоне неба. Из тех луковиц срывается печальный благовест. Языкастая медь сыплет трезвоном в пустыню, а в брюхе у Фили свой трезвон спасу нет. Надо спешить, ты еще Филя входячих. Хоть кальсоны не держатся на твоих костях и отощалом сзади, а ходячий. Три-ли-ли-ли-линь, три-ли-ли-ли-линь, бом-бом-бом, похоронный звон. Может, и воскреснешь ты, Филя, из мертвых, кто ее знает. Ты молишься? Молись, молись. Хватаясь руками за железо кровати, Филя выползает в желтый коридор. В ушах свистит ветер, упал. Два ленивых, привычных ко всему санитара, подхватили Филю. «Мне бы до ветру, братцы, по большой нужде. Переставляй ноги». «Да-ка, переставляю». Санитары подталкивают Филю, скалят зубы. «Доходит наш сусик». Как подштанники потеряет, так и во врата рая въедет. Филя мычит, крутит огненной башкой. Не сподобился, братцы, во врата я.